Все наши разговоры во время станционного смотрителя, с чего бы они ни начинались и чем бы ни заканчивались, в конечном счете, помнится, всегда неминуемо сводились к тому, что Никита по-режиссерски рассказывал, изумительно артистически попутно проигрывая все роли – мужские, женские, детей, животных, облаков и деревьев. Он рассказывал какую-нибудь картину, которая ему нравилась или которую сам собирался когда-нибудь поставить. Тогда он впервые поделился со мной, что хочет на какое-то время сильно притормозить свое актерство и профессионально заняться одной только режиссурой. Сам Никита в это время собирал группу, готовясь снимать впервые в жизни картину «Свой среди чужих, чужой среди своих». Никита видел материал станционного смотрителя, фотографическое качество ему, в общем-то, нравилось. «Поговори с Калашниковым, пусть пойдет ко мне снимать». В минуту дружеской расслабленности я привалил Леонид Ивановича к стене. «Слушай, ну, по-товарищески тебя прошу. Ты меня вытаскивал. Ну, теперь помоги Никите». Леня уставился в пол. «Никита очень хороший парень и замечательный артист. И вообще я его очень люблю. Но с чего вы вдруг оба выдумали, что он режиссер? Да я видел его картину. Гениальная картина. Пойди, посмотри». «Ну, это в Авгике. А в Авгике это не в счет. Там все гении. А из гиковских гениев знаешь, что на студии получается? Ни в какие гиковские гениальности я не верю. Тут все совсем другое. Знаешь, найди способ как-нибудь ему сам аккуратненько сказать, что я занят или еще что-то». Стыдясь за Леню, я, пряча глаза, что-то плел Никите про занятость Калашникова, про его больные глаза. «Да что же это такое?» – горько спрашивал Никита. «Что же они как от чумы от меня бегают?» «А кто еще от тебя бегает?» «Юсов. Он же меня снимал в «Я шагаю по Москве». Я ему предложил, он тоже не мычит, не телится». На студии я столкнулся с Вадимом Ивановичем Юсовым. «Вадим, там у меня Никит снимается. Я с ним давно хорошо знаком, ты с ним давно хорошо знаком. Он собирается стать режиссером, ему нужно помочь. Я видел его работу, просто замечательная работа. Мы же все-таки его друзья». Вадим Иванович тупил нежно-синие свои глаза, томно вздыхал. Своими прерывистыми вздохами и пристальным вглядыванием в пол, в этот момент очень напоминая Калашникова. «Понимаешь, Никита очень хороший парень и, без сомнения, одареннейший человек. Но режиссура, это, понимаешь, это несколько другая профессия. Ну, что тебе объяснять? Никита же очень серьезно. Это еще тогда меня поразило. Всегда относился к формированию группы. Сам я этому столько внимания и сердечных сил никогда в жизни не уделял. Конечно, я всегда был рад возможности поработать с одаренными, профессиональными людьми, но Никита же подбирал людей так, будто собирался с ними до самой смерти не расставаться. Или, по меньшей мере, сейчас вот немедленно уйти с ними партизанить в леса, а там с боями, прорываясь, дойти до самого Берлина. Тогда, я помню, появился Саша Адыбашьян. Обаятельный, одаренный, симпатичный. Саша возник уже совсем незадолго до того, как Никиту все-таки призвали в армию. Уже почти на самых проводах. Хотя и были они друзья чуть ли не с детства, со школьной скамьи. Про Сашу скоро стали почтительно говорить. Он у Никиты и художник, и мозговой центр. Это слегка смущало. Лично я никогда, скажем, не смог бы понять, зачем помимо самого режиссера, единственного человека, который с самого начала превосходно знает, чем дело кончится, который все уже некогда продумал, выстрадал, выдумал, сообразил, на картине должен быть еще какой-то центр. Вслед за Адыбашьяном появился Лебешев. В скором будущем Паша снимет с Никитой лучшие свои вещи. Преданнейший Саша Самулейкин. Тогда же образовался, помню, у них и какой-то директор картины. Группа разрасталась. Никита все меньше говорил об армии, все больше о будущем своем фильме, о его темпе и ритме, о съемках ручной камерой, но не под Урусевского, а таких, которые позволят передать настоящий темп и ритм взволнованной и энергичной живой жизни. Как раз рассуждая об этом, мы ехали со студии на съемку в Мураново, туда, где старый смотритель, разыскав в Петербурге Дуню, заглядывает к ней в комнату и видит, как играет она кольцами кудрявых волос гусара. При виде отца Дуня падает в обморок, Минский же вышвыривает несчастного смотрителя. «Да пошел же ты отсюда! Вон!» Это и предстояло в тот день снять. «Ну, чего тебе надо было? А? Ну, чего тебе надобно, а? Ну, что же ты крадешься все время за мной, как разбойник, а? Или ты зарезать меня хочешь, а? Зарезать меня хочешь? Ну ответь мне, ответь мне! Чего тебе от меня надобно? Ну скажи, скажи мне, ну что тебе от меня надобно? А? Ну что тебе от меня надобно? А? Ну скажи мне, ты пошел же отсюда вон, вон! Уже настала весна, шел конец апреля, те его дни, когда только-только все расцветало. Деревья стояли в кудрявых, нежно-зеленых, трепещущих облачках юной листвы. Очень тянуло в кого-нибудь немедленно влюбиться. Вместо того или вместо обсуждения съемок предстоящей сцены со мной, с печальной и прекрасной Дуней, со смотрителем, Никита все время подробно разъяснял и мне, и любым другим персонажам, оказавшимся рядом, вопросы темпоритма мизансцены, монтажа и свободной камеры. А ты вообще что, очень умный, да? Очень. Ах, так ты умный. Ты смотри, как бы тебе кто-нибудь скорость не дал бы по шее. Тогда будешь знать, как умный. Ну да. На. Ничья. Мурадовы встречали нас с любовью. Какая сейчас у музейных работников по отношению к киногруппам вообще выявилась. В музее работали доброжелательные, милые сотрудницы. Директором был потомок по прямой самого Федора Ивановича Тютчева. Попав на второй этаж музея, был совершенно сражен грациозной красотой и уютом маленьких комнат с очень низкими потолками. Это так гармонично сочеталось с этажом первым, роскошным, музейным, так просто раскрывало бытовой уклад некогда обитавших здесь людей, становилось ясно, как они ложились спать, как вставали, ели, пили, жили. Я рассказал о своих ощущениях от второго этажа Мурановского дома тютчевскому потомку. Тот, подумав и внезапно растрогавшись, предложил мне даже заночевать в этих комнатах, чтобы понять что-то такое, что я начал там понимать, но уже по-настоящему. И действительно, одну из ночей я провел в постели гениального поэта на том самом Мурановском втором этаже, что, конечно, произвело еще одну ощутимую перемену в моем формирующемся сознании. В этом Мурановском доме мы в тот день начали с того, что стали готовить один из самых красивых кадров картины, который потом много раз повсюду воспроизводился. На стене над диваном висела большая картина, изображавшая Тютчева и его сестер в детстве. Привезли роскошный букет свежайших алых роз. Марьяна, получившая в тот день двойку по английскому, была особенно томна, поскольку двойка грозила дальнейшему ее пребыванию на киноведческом факультете. Мне предстояло что-то предпринять, чтобы ее немедленно не выперли из ВГИКа. Никита уже словно сросся со своим дивной красоты гусарским мундиром, повторю, не гусарским, в этом и была вся прелесть, а армейским, офицерским, лермонтовским. Мы быстро сняли его кадр с Марьяной, начали репетировать следующий, где он вышвыривает смотрителя Пастухова из передней, отрепетировали, сняли первый дубль, второй. Все, хватит. Опять была легкая перебранка по поводу кодаковской пленки, которую, мол, я на Никиту жалею, а на Колю нет. Никита вроде бы хотел третий дубль, но тут снаружи постучали. Сначала мы подумали, что это дурит, выкинутый по ходу съемки за дверь Пастухов. Но тут постучали еще раз, очень твердо и решительно. Так Пастухов не умел. Открылась дверь. За ней обнаружился вовсе не Николай Исаакч, а мужественный майор советской армии, и с ним два солдата. «Вы, Михалков?» «Никита Сергеевич?» «Никита Сергеевич. Год рождения 45-й?» «45-й». «Так, Шаталов Александр Индустриевич. Должен явиться 5-го». «Ну и что?» «Он сегодня женится». «Ну и что?» «Ну и просит отсрочки». «А что у него? Времени не было жениться». «Виталий Ангелина Петровна, каков жених? До последнего дотянул». Ни вопросы мужественного майора, ни ответы ротмистра Минского в комментариях не нуждались. Было ясно, что пришла пора прощаться. Никиту увезли. В этот же вечер я позвонил ему домой. «Завтра утром на медкомиссию», – сообщил Никита. «Послезавтра призыв». «Как будто ветры с гор рубят солдату сбор». Дорога от порога далека, и уронив поток, чтоб не видал никто, слезу смахнула девичья рука, не плачь. На завтра проводы начались у него дома, потом переехали еще куда-то, потом, конечно же, мы обнаружили себя в ресторане «Дома кино», ночью вроде бы у Адабашьяна. На рассвете, снарядив Никиту ложкой, кружкой, все повалили на призывной пункт. А там пляски, песни, все братаются, обнимаются, не то война, не то репетиция войны. Все косые. Никто не знает, кого, куда повезут, никому ничего не известно. Кто-то говорит «в Тулу», кто-то «в Туву». Потом я повторил всю эту ситуацию, как ее запомнил у себя в «Спасателе», а Никита в родне. А в тот день, после долгого ожидания, выходит на крыльцо военкомата уже знакомый нам майор, зам военкома, кричит в мегафон: «Отправка, назначенная на сегодня, переносится на завтра». О, ужас! Все понимают, что проводы необходимо начинать сызнова. Так мы провожали Никиту в армию, наверное, недели две. Съемки станционного, естественно, встали. Организм был разбит. При нажатии на любой участок кожи из пор сочилась чистейшая водка. Хоть собирай ее во флягу и дуй во второй раз. Каждый день изматывающе повторялось одно и то же. Уже все, начиная с самого Никиты, молили Бога и военкома, чтобы в этот день забрали его уже окончательно. Сколько ему лет? 19. Рановато жениться. Я в этом возрасте уже под Курском был. Садитесь, Александр Индустриевич. Спасибо, я постою. Заявление есть? Давай. Александр Индустриевич. Разрешите? Но армейское иезуитство не прекращалось. Если в первый день проводов Никиты на сборном пункте провожать его нас собралось человек 100, то к концу оставалось нас совсем немного. Остальные спились, изнемогли, кто-то загремел на 15 суток за мелкое хулиганство, большинство же просто морально разложилось. И, наконец, грянул тот счастливый и ликующий для нас провожающих и для самого призывника день, когда его, наконец, затолкали в автобус и уже по-настоящему куда-то увезли. Долго не было никаких известий. Потом с Дальнего Востока пришло письмо. Поблажек, несмотря на фамилию Никите, не было никаких. Определили его на флот, где служить полагалось не 3, а 4 года. Плавсостав Тихоокеанского атомного подводного. Откуда скачи-скачи, ни до одной губернии не доскачешь. Нам нужны такие корабли на море, чтобы мы могли с любой волной поспорить. Нужен нам маяк, не нужен нам локатор, а еще нужны нам верные ребята. И когда вода нам как земля, и когда нам экипаж семья, и когда любой из нас не против, хоть всю жизнь служить в военном флоте. Для начала, для разминочки и вместо «здрасте» на 2,5 недели засадили его в одиночную барокамеру, вроде как испытывали на нем скользящее изменение давления, отчего из ушей и носа шла кровь, что все равно не было посчитано достаточным поводом для прекращения важного воинского эксперимента. Параллельно со всеми этими событиями из лаборатории понемногу выходил последний обработанный материал станционного смотрителя с Никитиным участием. Снимали мы несинхронно на черновую фонограмму. Голос у Никиты очень особенный. Кто за него все это может озвучить? В размышлениях на эту тему я шел по Мосфильмовскому коридору и натолкнулся на Андрона Сергеевича Кончаловского, Никитиного старшего брата. Поговорили о том, о сём, и о Никите. В ту пору в вечно развязанной около кинематографической богеме считалось, что в семье Михалковых 2 брата. Один умный, благородный, начитанный, талантливый, удавшийся, интеллигент с безупречным художественным авторитетом и именем. Другой же – артист. Пусть и умница, и обаяха, но место его, конечно же, в буфете или вот в подводной лодке. Никита же не просто обожал Андрона. Обожал, уважал и даже, в принципе, будучи человеком бесстрашным, иногда, мне казалось, его побаивался. Для начала мы сочувственно поговорили с Андроном про драматическую историю с неожиданным призывом младшего брата, потом про барокамеру и вообще про особенности службы на атомном подводном флоте, после чего я перешел уже и к драматической судьбе нашей картины. «Не могу найти, кто бы озвучил Никиту». «Я?» – сразу сказал Андрон. «Наверное, только тогда я понял, насколько это действительно генетически особая семья». Голос Андрона вообще нельзя было отличить от голоса Никиты. Другой темперамент, другой склад ума, души, Но голос тот же. В станционном смотрителе есть куски, где две фразы говорит Никита, а за ним сразу три Андрон. Распознать, где чей голос, даже эксперту невозможно. Уходя со звучания, Андрон посоветовал. Я уезжаю за границу. Если с фонограммой что-то случится или дописать что-нибудь возникнет необходимость, позови отца. Будет все абсолютно то же самое. Тем не менее, кое-как я все-таки закончил картину. Никитина же команда нанялась к сценаристу Метальникову, который ненадолго тогда решил стать режиссером, в связи с чем все уехали в приморский город Судак работать на фильме с каким-то невероятным сюжетом. Причем Никитина группа уехала туда не просто подхалтурить на жизнь, а прежде всего решив сохранить себя как коллектив, ждущий возвращения вожака. От Никиты приходили письма, потом писать он стал реже, да и мы отвечать тоже. Через какое-то время в «Комсомольской правде» появилась интригующая информация. Мол, старший матрос Тихоокеанского флота Никита Михалков организует переход на собачьих упряжках от Владивостока чуть ли не до Северного полюса. Участвуют такие-то и такие-то военнослужащие, плюс корреспондент газеты. Я-то, честно говоря, предполагал, что Никита организует на флоте какую-нибудь самодеятельность, какой-нибудь краснофлотский народный театр. Лично я уж точно попытался бы таким путем облегчить свою воинскую участь. Но Никита порешил для себя в корне иначе. В армии нужно служить и уважение к себе завоевывать воинскими делами. Нам для службы на море нужны походы и приветы из дому в далеких водах. И чтобы не терять минут свободных даром, нам, конечно, в кубрике нужна гитара. Далее «Комсомолка» день за днем начала печатать невероятные сообщения. Мы все, как молодогвардейцы, подпольные листовки, передавали их из рук в руки. Каждую неделю появлялся репортаж об очередном участке пути, пройденном командой, группой Чукчи и военморов под предводительством старшего матроса Михалкова. К репортажам неизменно прилагалась карта, где пунктирной линией был отмечен пройденный маршрут и жирной точкой место последней стоянки команды. Так дошли они до туда, куда дойти решили, водрузив там, кажется, знамя СССР и флаг Тихоокеанского флота. А старший матрос Михалков получил правительственную награду. И сегодня, хотя уже столько лет с тех пор прошло, вспоминает свою флотскую службу без ерничества и ухмылок. И даже, как по-своему, счастливейший период собственной жизни. Более того, когда подрос его сын Степан, и, естественно, встал вопрос, не постараться ли отмазать его от армии, Никита, напротив, лично определил его в Дальневосточный флот, где тот на полную катушку отведал всего того же, что в свое время и отец. Если мне не изменяет память, именно за тот героический переход, помимо наград и грамот, Никита получил еще и право съездить в Москву на побывку. Мы встретились. Никиту было не узнать. Красавец, краснофлотец, с полотна Дейнеки. В бушлате, с двумя рядами сверкающих бронзовых пуговиц, надраенных до блеска башмаках, в бескозырке, черном слюнявчике и блекло-голубом морском воротнике. Ну, просто великолепная картинка времен сталинского соцромантизма. Большим разнообразием наши вкусы и прежде, как вы верно уже поняли, не отличались. Встреча продолжилась в ресторане «Дома кино». А уже после, настучавшись по плечам друг друга, кулаками по столу, нахохотавшись до обморока, мы пошли к выходу, и тут Никита назвал имя девушки, как-то раз или два оказавшейся в нашей старой, времен станционного смотрителя, компании. Случайно, поскольку по стечению обстоятельств та девушка была моей соседкой, я знал и дом, и подъезд, где она живет, на только-только начавшемся строиться юго-западе. Мы с Никитой поехали. В те времена 34-й троллейбус, денег на такси у нас уже не оставалось, ходил только до конца проспекта Вернадского. Мы вылезли на последней остановке. Перед нами простиралось колоссальных размеров поле, засыпанное свежим, несколько дней назад выпавшим снегом. Ночной пейзаж смахивал на полярный. Крутились снежинки. Над головами в разрывах туч светили яркие звезды. «Где?» – спросил Никита. «Вон там», – я показал пальцем через поле и стал объяснять, как нам нужно будет по асфальту пройти в обход. «Нет», – отвечал Никита, – «напрямую». «Он в бушлате, я в чешских штиблетах на тонкой подметке. Оба поперли на пролом через все поле. Иногда по пояс проваливались в снег. Мне несколько раз неудержимо хотелось дать задний ход. Но Никита был неумолим. Уроки взятия безбрежных полярных пустынь врезались в него намертво. Поле мы переходили около часа. Идти в снегу было тяжко, сказывались и усталость, и количество взятого перед тем на грудь. Время от времени то он, то я даже падали. Но он падал исключительно головой вперед. Куда-то еще дальше, но только вперед откатывалась его бескозырка. Мы послушно ползли за ней. Наконец дошли. Позвонили в дверь. Открыла та девушка. Девушку звали Таня. Изумлена она была невероятно. Через какое-то время я ушел к себе домой греться. А они уже давно муж и жена. Таня родила Никите трех замечательнейших ребят. Со старшими я сегодня уже самостоятельно. Без Никиты и Тани дружен. И дай Господи всем им здоровья, удачи и счастья. Надежды легкий сон не повредит здоровью. Мы бредим с юных пор любовь любви любовью. Не правда ли, друзья? Не правда ли, друзья? С ней может быть не сладко, но без нее нельзя. Не правда ли, друзья? Не правда ли, друзья? С ней может быть не сладко, но без нее нельзя.